«Переодевайся», — сказала я Денису. Растерла его футболкой, натянула кофту и занялась собой. Поднять руку было больно. Да что руку? Дышать и то не хотелось. При свете костра я попробовала определить возможные увечья, но так, чтобы Денис этого не заметил. Тело имело синюшный оттенок. Я решила, что кроме синяков серьезных травм нет, и успокоилась. Переоделась сухое. С обувью было хуже. Мы придвинули кроссовки ближе к огню, довольствуясь носками. «Вот ведь погода!» — вздохнула я. Вода закипела довольно быстро, и мы с наслаждением стали пить чай. Пытаясь устроиться поудобнее, я натолкнулась на что-то твердое. Что-то оказалось револьвером. Повертев его в руках, я досадливо поморщилась. Денис заметил это и сказал: «А все-таки пушка — вещь. Скажи!» «Да, пушка — вещь прежде всего опасная, особенно для тех, кто держит ее в руках. Это раз. Во-вторых, я тебе уже говорила, побеждают не оружием, а силой духа!» — кивнул он. Я попробовала уловить иронию, но не уловила и тоже кивнула. «Вот именно. Спрячь-ка в тайник». Денис безропотно полез под нары. В этот момент дверь распахнулась, и в хижину, пригнувшись, вошел тип, встретить которого здесь я никак не ожидала. Все-таки они очень бойкие ребята. Узнала я его по голосу. Не так давно, возле разбитой Хонды, именно он обещал мне веселую жизнь. «Привет!» — весело проронил незваный гость и пнул меня ногой. Я перелетела через костер и ударилась головой обо что-то твердое. Банка с водой опрокинулась, шипением заливая пламя. В хижине стало почти темно. Я возблагодарила Бога. Возможно, мальчишку не заметят. Тип шагнул ко мне и еще раз навернул ногой по ребрам. На сегодняшний день это было самое больное место в моем организме, и я взвыла. Попыталась выхватить из костра головешку, но он оказался проворней и наступил на мою ладонь. Я еще раз взвыла, а он сказал: «Не торопись, сука! Я тебе что обещал?» Видно, я ему здорово досадила сегодня. Он всецело сосредоточился на мне, забыв про мальчишку. «Знаешь, что я с тобой сделаю?» Ласково поинтересовался он. «Знаю». «Ты уже рассказывал», — ответила я. «Это ты из-за тачки нервничаешь? Так ведь моя тоже накрылась». «Разговорчивая», — хмыкнул он и еще раз пнул меня ногой, на этот раз в живот. Я скрючилась и спиной влетела в костер. И вдруг грохнул выстрел. Парень качнулся, посмотрел удивленно, сделал шаг, и Денис выстрелил еще раз. Парень упал на нары и потом стал медленно сползать на землю. Лицо у него было... Денис трясся и таращил глаза. Я приподнялась и потянулась к нему. Вряд ли он меня видел. «Денис!» — позвала я и, пытаясь привести его в чувство, попросила: «Помоги мне». Он выполз из своего угла и на четвереньках добрался ко мне. «Все нормально», — сказала я. «Слышишь, все кончилось. Посмотри на меня». Он попробовал что-то сказать, но не смог. Рот свело на сторону, я встряхнула его за плечи. «Денис, надо уходить, пожалуйста. Ты слышишь меня?» Забыв про сумку и револьвер, мы кинулись к двери. И тут, сквозь шум дождя, я услышала, как где-то рядом остановилась машина. Голову сдавило тупой болью. Но вот, глупо было надеяться, что этот явился сюда один. «Быстро под нары!» — прошипела я. А сама кинулась к трупу. Торопливо обыскала его. Пистолет был в кобуре под мышкой. Я замерла справа от двери и прислушалась. Кто-то осторожно подходил к хижине. — Юрка! — позвал мужской голос. — Слышь, Юрка! Дверь стала медленно открываться, а Денис не выдержал и закричал. Юркин приятель вломился в хижину, и я с размаху ударила его пистолетом в лицо. Он пошатнулся и выстрелил. Меня швырнуло к нарам прямо на покойника. Я взвыла и нажала на курок. Парень вскрикнул и стал заваливаться на бок, а я, приподнявшись, выстрелила еще раз. Потом потрясла головой и позвала: «Денис!» Мне пришлось лезть за ним под нары. Он смотрел на меня белыми от ужаса глазами и не мог произнести ни слова. «Уходим», — сказала я и пошла, покачиваясь, ко второму трупу. Вынула из его руки пистолет, нашла бумажник. Потом вернулась к тому, что лежал возле нар, и проверила его карманы. Взяла сумку и ухватила Дениса за руку. Идти один он вряд ли смог бы. Уже выходя из хижины, я подумала, что парней могло быть трое или пятеро, и мы сейчас идем прямо под пули. Но испуга не получилось. Мозг отказывался воспринимать происходящее. Возле дома стоял темный «Опель», пустой, а в кармане у меня был ключ. Я забросила внутрь машины сумку и сказала Денису: «Садись». С мальчишкой надо было поговорить, но прежде всего покинуть это место. Скрипя зубами, я села за руль с намерением побыстрее убраться из города. Здесь, беспомощных и измотанных, на чужой машине, нас легко могли поймать. Через полчаса, благополучно миновав пост ГАИ, мы выехали из города. Голова кружилась, меня тошнило, а боль в боку становилась все исступленнее и резче. Я начала подвывать, не замечая этого. — Саш, ты чего? — испугался Денис. От моих страданий была польза. Мальчишка пришел в себя. — Все нормально, — заверила я. — Сейчас найду съезд, укроемся в лесу и отдохнем. Последние километры дались мне с невероятным трудом. Глуша мотор, я была на грани обморока. — Иди ко мне, — позвала я Дениса. Он перелез на переднее сиденье, и мы обнялись. — Все хорошо, — сморозила я жуткую глупость, но придумать что-нибудь поумнее мне не удалось. — Саш, меня в тюрьму посадят? — спросил он тихо. Я подумала, потом попросила: — Посмотри-ка на меня. — Это я! — Убила обоих. Я. А ты никогда не стрелял, и забудь об этом. Они были плохими людьми. Они хотели нас убить. Что мы еще могли сделать? Я погладила его спину и добавила: «Ты молодчина. Без тебя нам бы не выкрутиться». Я так испугался, когда этот гад тебя ударил. Я даже не помню, как нажал на курок. Я просто испугался, и револьвер как-то сам выстрелил. Денис поежился и вдруг сказал: — Саша, а что это? Я провела рукой по свитеру и только тогда сообразила, что он насквозь пропитан кровью. — Он тебя ранил, да? — испуганно зашептал Денис. Левое веко у него стало дергаться. Я протянул руку и коснулась его лица. — Все нормально. Зацепил немного, с перепуга я даже не почувствовала. — Кончай трястись, не умру же я. Лучше поищи аптечку. Денис полез на заднее сиденье, а я прикрыла глаза. Во рту было сухо, Голова кружилась, боль в боку стала ноющей, надсадной.